Глава вторая. Детвора. Итак, в то морозное и сиверкое ноябрьское утро мальчик Коля Красоткин сидел дома. Было воскресенье, и классов не было. Но пробило уже 11 часов, а ему непременно надо было идти со двора по одному весьма важному делу. А между тем он во всем доме оставался один и решительно, как хранитель его. Потому что так случилось, что все его старшие обитатели по некоторому экстренному и оригинальному обстоятельству отлучились со двора. В доме вдовы Красоткиной, через сени от квартиры, которую занимала она сама, отдавалась еще одна и единственная в доме квартирка из двух маленьких комнат в наймы. И занимала ее докторша с двумя малолетними детьми. Эта докторша была одних лет с Анной Федоровной и большая ее приятельница. Сам же доктор вот уже с год заехал куда-то сперва в Оренбург, а потом в Ташкент, и уже с полгода как от него не было ни слуху, ни духу. Так что, если бы не дружба с госпожою Красоткиной, несколько смягчавшая горе оставленной докторши, то она решительно бы истекла от этого горя слезами. И вот надобно же было так случиться, к довершению всех угнетений судьбы, что в эту же самую ночь, с субботы на воскресенье, Катерина, единственная служанка докторши, вдруг и совсем неожиданно для своей барыни объявила ей, что намерена родить к утру ребеночка. Как случилось, что никто этого не заметил заранее, было для всех почти чудом. Пораженная докторша рассудила, пока есть еще время, свести Катерину в одно приспособленное к подобным случаям в нашем городке заведение у повивальной бабушки. Так как служанкою этой она очень дорожила, то немедленно и исполнила свой проект, отвезла ее. И сверх того, осталось там при ней. Затем уже утром понадобилось почему-то все дружеское участие и помощь самой госпожи Красоткиной, которая при этом случае могла кого-то о чем-то попросить и оказать какое-то покровительство. Таким образом, обе дамы были в отлучке. Служанка же самой госпожи Красоткиной, баба Агафья, ушла на базар, и Коля очутился таким образом на время хранителем и караульщиком пузырей, то есть мальчика и девочки-докторши, оставшихся одинешенькими. Караулить дом Коля не боялся, с ним к тому же был перезвон, которому повелено было лежать ничком в передней, под лавкой, без движений, и который именно поэтому каждый раз, как входил в переднюю, расхаживавший по комнатам Коля, вздрагивал головой и давал два твердые и заискивающие удары хвостом по полу. Но, увы, призывного свиста не раздавалось. Коля грозно взглядывал на несчастного пса, и тот опять замирал в послушном оцепенении. Но если что смущало Колю, то единственно пузыри. На нечаянное приключение с Катериной он, разумеется, смотрел с самым глубоким презрением. Но осиротевших пузырей он очень любил и уже снес им какую-то детскую книжку. Настя, старшая девочка, 8 уже лет, умела читать, а младший пузырь, 7-летний мальчик Костя, очень любил слушать, когда Настя ему читает. Разумеется, Красоткин мог бы их занять интереснее, то есть поставить обоих рядом и начать с ними играть в солдаты или прятаться по всему дому. Это он не раз уже делал прежде и не брезгал делать, так что даже в классе у них разнеслось было раз, что Красоткин у себя дома играет с маленькими жильцами своими в лошадки, прыгает за пристяжную и гнет голову. Но Красоткин гордо отпарировал это обвинение, выставив на вид, что со сверстниками, с 13-летними, действительно было бы позорно играть в наш век в лошадки, но что он делает это для пузырей, потому что их любит. А в чувствах его никто не смеет у него спрашивать отчета. Зато и обожали же его оба пузыря. Но на сей раз было не до игрушек. Ему предстояло одно очень важное собственное дело. И на вид какое-то почти даже таинственное. Между тем время уходило, а Агафья, на которую можно бы было оставить детей, все еще не хотела возвратиться с базара. Он несколько раз уже переходил через сени, отворял дверь к докторше и озабоченно оглядывал пузырей, которые, по его приказанию, сидели за книжкой, и каждый раз, как он отворял дверь, молча улыбались ему во весь рот, ожидая, что вот он войдет и сделает что-нибудь прекрасное и забавное. Но Коля был в душевной тревоге и не входил.